Анри Барбюс. «Огонь». Перевод с французского. Серия «Литературные памятники». Москва, издательство «Наука», 1985 год. Категория 12+. Содержание. Огонь. Дополнение. Зрители. Дневник военных лет. Письма. Первое письма Анри Барбюса к жене. Второе письма фронтовиков Анри Барбюсу. Третье письма писателей и других лиц Анри Барбюсу. Приложение. Горькие предисловия. Арман Лану, Анри Барбюс или «Испытание огнем». Жан Реленже, «История создания романа Барбюса «Огонь». Наркерьер, «Мировое значение романа «Огонь». Основные даты жизни и творчества Анри Барбюса». Конец содержания.